Следующие пару дней Аланик не связывался с ним и ничего не требовал, что отнюдь не означало, что дознаватели сидели без дела. Сиорию стрясали скандал за скандалом, когда высокопоставленных и влиятельных людей вдруг арестовывали и уводили на допрос. Зорин внимательно следил, кого арестовывают, хотя и так знал большинство из них от суда мира. Помимо этих наблюдений, Зорин произвел несколько налетов на паутины Ране, продолжая накапливать опыт чтения паучьей памяти. Он давно уже научился правильно выбирать цели, так что захватывал дозорных без особых проблем. Но эмоционально это очень выматывало. По сути, он нападал на невинных просто потому, что нуждался в жертвах для тренировки, при этом сложно не почувствовать себя злодеем. Некоторые Ранео умоляли его остановиться или говорили с ним вместо того, чтобы сражаться. Таких он оставлял, предпочитая искать тех, кто отвечает ударом на удар, пусть это и было чертовски непрактично. Наконец, через несколько дней Аланик связался с ним, прислав письмо. В коротком послании говорилось, что некие люди интересуются им, но пока что жрецу удается избегать этой темы. Если он хочет сохранить анонимность, жрец советовал сидеть тихо и не высовываться, поскольку уже возможны его поиски. Логично. Зорин уже решил для себя через пару дней перезапустить цикл, хотелось только посмотреть, не случится ли чего интересного, ведь аресты еще не достигли своего пика. К тому времени Каэл уже поселился в их доме, и Зорин уже рассказал ему о петле и передал лабораторные журналы. Так что с ним можно было обсудить полученные от Судомира сведения. Следуя просьбе Морлока, Зорин умолчал о его друзьях и знакомых, но и без них им было о чем поговорить. «О, в телах перевертыша есть эссенция первозданного?» — удивился Каэл. «Во всяком случае, так он сказал», — кивнул Зориан. «Меня же интересует, как они собираются ее извлекать. Им действительно обязательно убивать этих детей?» «Наверняка», — теперь кивнул Каэл. «По описанию-то похоже на часть их жизненной силы, также передается по наследству. И вне зависимости от метода, извлечение жизненной силы никогда не идет донору на пользу. Ритуальное жертвоприношение — просто быстрейшая разновидность магии крови. Но даже если культисты используют что-то более изощренное, результат, вероятно, будет таким же». «Магия крови?» — заинтересовался Зориан. «Ты с ней знаком?» «Ах да, ты, вероятно, не знаешь. Гильдия скрывает эту информацию, так?» — вслух размышлял Каэл. «Магия крови использует жизненную силу людей, обычно для питания заклятий. Жизненная сила куда мощнее обычной маны, так что всегда есть соблазн. Но, разумеется, расходовать собственную жизненную силу и крайне вредно и опасно, так что большинство практиков используют чужую. Но знаешь все эти истории, где злодеи ради силы приносят жертву людей. Это и есть магия крови». «О, так это она и есть. Как-то даже разочаровывает», — заметил Зориан. «Учитывая манию гильдии стирать все упоминания о ней, я представлял нечто невероятно таинственное и зловещее». «Покуда есть жертвы, магия крови до безобразия проста», — ответил Каэл. «К тому же жизненная сила людей практически одинакова. В жертву сойдет любой гражданский. Это быстрый и кровавый путь к силе, и гильдия опасается, что если сведения будут общедоступны, слишком многие захотят пройти этим путем. Опять же, я слышал, что магия крови позволяет красть родовые особые способности. Можешь себе представить, как к этому относятся благородные дома. Так что гильдия сурово карает тех, кто прибегает к магии крови. А тем не удается скрываться, магия крови требует слишком много жертв». Прежде чем Зорин ответил, снаружи загрохотали взрывы, и они оба выбежали на улицу. Остальные жильцы были в порядке, только напуганы и растеряны, но, кажется, Зорин понял, что происходит. Поднявшись на крышу, он убедился в своей правоте. Город горел, а на улицах зверствовали тролли и вражеские маги. И басанцы, и культ начали вторжение раньше срока. Следующие несколько часов пролетели в непрерывной суете. Да, в этот раз у захватчиков не было железноклювов и нежити Судомира. Да, сегодня королевские войска были куда более готовы к бою, и все равно захватчики были чертовски сильны и стремились нанести максимальный ущерб. Зорин хотел бы пойти на улицы, пронаблюдать за этим необычным вторжением, но не мог оставить остальных жильцов дома и Майи без защиты. Так что он оставался у дома, уничтожая забредающие группки басанцев, а в периоды относительного затишья, наблюдая за городом посредством прорицания. Что любопытно, хоть он и уничтожил по меньшей мере 6 отрядов, Кватач Ичил так и не пришел разобраться с ним. Видимо, сегодня у древнего лича хватало более важных забот. Сказать по правде, Зорин понятия не имел, чего и басанцы пытались добиться своим преждевременным вторжением. Их первоначальный план нападения в разгар летнего фестиваля хотя бы имел шанс нанести городу серьезный урон. Этот же налет был обречен с самого начала. Впрочем, возможно, у них просто не было выхода. Они, несомненно, знали, что эльдемарские дознаватели уже идут по следу, так что ждать летнего фестиваля было бы действительно глупо. С другой стороны, захват поместья Яску отрезал их путь отступления на Ибосо. Некоторое время спустя его видение показало, что самые ожесточенные бои идут вокруг провала. Там сконцентрировалось большинство захватчиков, а Кватач Ичил и вовсе не отходил оттуда. Неужто захватчики сделали ставку на успешный призыв первозданного? Очень на то похоже. Какая-то часть его спросила, означает ли это, что ночка похищена и будет принесена в жертву. Но он задвинул эту мысль подальше. Даже если так, он ничем не мог ей помочь, а в следующем цикле она вновь будет жива. Хотя это даже любопытно. Если культисты все же сумеют освободить первозданного, он наконец увидит силу и опасность чудовища своими глазами. До конца цикла было еще далеко, первозданный успеет явить свою мощь. Прошло еще некоторое время, и Зорин внезапно понял — вот оно. Бой за провал достиг своего апогея, эльдемарские солдаты отчаянно пытались смять сопротивление захватчиков, Кватач Ичил в ответ сыпал головокружительным разнообразием смертоносных заклятий. В какой-то миг маги Сиории сумели расплавить часть его черепа неким золотым огнем. Зорин впервые видел, чтобы кто-то сумел нанести древнему личу заметный урон. Но его это не останавливало. Над провалом, и, вероятно, внутри, пространство дрогнуло и заструилось, искажая перспективу, словно воздух над горячей поверхностью. Из глубины медленно прорастали угловатые черные нити, множась, чертя зигзаги в воздухе. Трещины, сообразил Зориан, реальность трескалась. Внезапно огромный объем пространства просто обвалился внутрь, открыв висящую в воздухе черную дыру. Что-то темно-коричневое огромное, подобное руке, усыпанной глазами и ртами, вырвалось из разрыва в небе. Но Зориан даже не успел это разглядеть. Сам собой ожил маркер в его душе, и все поглотила чернота. Он проснулся в сирене. Кирелли желала ему доброго утра. Зорин вздохнул, помог Кирелле вытащить багаж из вагона. Голова все еще была занята событиями прошлого цикла. Почему цикл внезапно завершился? Случилось ли это потому, что Зак умудрился умереть именно в этот момент? Или, как он подозревал, это эффект освобождения первозданного? Какова связь между петлей времени и первозданным? Не предназначена ли петля, чтобы не допустить освобождения чудовища? Интересно, обычный рестарт в конце месяца происходит из-за истечения срока? Или именно в этот момент захватчики обычно освобождают первозданного, а он никогда не пытался вмешаться в ритуал? «Добро пожаловать в Сиорию, Кири», — сказал он. «Довольно впечатляюще, не находишь?» Конечно, он жульничал. Он знал, что центральный вокзал впечатляет Кириэлли. Впрочем, в этот раз, похоже, ее интересует что-то другое. Она указала куда-то позади него. «По-моему, этот парень хочет с тобой поговорить». Зорин обернулся и увидел топающего к нему сердитого Зака. Зорин так растерялся, что не двигался, пока одноклассник не подошел вплотную. Преодолев смущение, он открыл было рот, чтобы поздороваться, но прежде чем он успел сказать хоть что-то, кулак Зака, размазываясь в движении, метнулся вперед и врезался ему в челюсть.